Командир удивленно взглянул на штурмана и пожал плечами. — Не припомню. — Но что бы это ни было, быстрее отработайте на командный пункт. Штурман вернулся к карте на рабочем столе. — Радист, записывай. Визуально наблюдаю неопознанный объект. Предположительно, подводная лодка. Координаты. Широта 54 градуса, 53 минуты. Восточная долгота. 4 градуса, 15 минут. Курс 350 градусов, ход 20 узлов. Записал? Записал. Теперь передавай. Думаю, этому донесению там будут рады. Он оказался прав. Не успев отстучать, радист тут же получил ответную радиограмму. Командир, нам приказали прекратить дальнейшую разведку и теперь работать только по неопознанной подлодке. Штурман выглянул из-за кресла и хлопнул командира по плечу. Вот и разгадка нашего полета. А видели мы ее с тобой недели три назад. Ты еще поверил, что мы сняли перевернутую баржу. А мне уже тогда показалось, что не все так просто. Ладно. Командир поморщился, нехотя признавая свой промах. Пошли обратно. Будем ходить галсами над твоей лодкой. Горизонт поплыл в развороте, и вскоре в своем окне командир увидел белый след, а затем и саму черную сигару, резво рассекающую притихшее море. Он потянулся за биноклем, но неожиданно застыл с протянутой рукой. У странной лодки внезапно появилась тонкая белая щупальца и стремительно потянулась в их сторону. «Это еще что такое? Где?» Штурман вытянул шею в направлении руки командира. Что это было, он не понял, но сердце вдруг сжалось в недобром предчувствии. «Командир, уходим!» Уговаривать летчиков дважды не пришлось. Отдав от себя штурвалы, они повисли на ремнях, хрипя отхлынувшей в голову крови. Штурман увидел, как щупальца, среагировав на падение самолета, загнулась в дугу, продолжая стремительно приближаться. Затем самолет тряхнуло, и гигантская невидимая бритва отсекла левое крыло. Продолжая еще вращать винтами двух двигателей, крыло мелькнуло черным крестом и исчезло. Самолет закрутило, и штурмана вжало в кресло. Он успел увидеть красные от натуги, растянутые перегрузкой лица летчиков. Они еще не понимали, что произошло, и, уперевшись ногами в приборную доску, давя стеклянными кругляшки приборов, пытались справиться с вышедшим из подчинения самолетом. Затем, как загипнотизированно смотрел на стремительно приближающуюся и вращающуюся воду, внутри все оцепенело, и лишь память вдруг подсказала, как мама твердила строптивому Ульриху. Не шел бы ты в летчики, сынок. — Да, мама, лучше бы в танкисты, — впервые согласился упрямый Ульрих. А дальше навалилась абсолютная чернота. Главный командный пост тяжелого крейсера «Принц Евгений», несмотря на огромные размеры, был переполнен. Гросс-адмирал Редер прибыл на корабль со своим штабом, и теперь за его спиной, мешая друг другу, толкались офицеры управления с картами и планшетами для записи указаний в руках. В глазах рябило от золотых погон и кокард. На огромном столе, подсвеченном изнутри, лежала карта Северного моря. Обступившие ее планшетисты отмечали движение каждого корабля ордера. Гросс-адмирал сидел в правом флагманском, обтянутом черной кожей и возвышавшемся на высокой треноге кресле, и смотрел на сверкающее море. В левой части ходового поста, в точно таком же кресле, сидел командир крейсера, капитан первого ранга Гельмут Бринкман. Редер посмотрел на стоящего между ними и чуть сзади рулевого. Цепившись в штурвал, матрос боялся даже скосить глаз на командующего. Гросс-адмирал удовлетворенно кивнул. Форма отутюжена, новая бескозырка, сверкающая золотыми буквами. Несмотря на прекрасную погоду, привязан к штурвалу по-штормовому. Каждый, даже мелкий штрих, свидетельствовал, что на крейсере царит безупречный порядок. Хотя тут же мелькнула мысль, что наверняка матросов переодели в новую форму в связи с его прибытием. Но он и сам когда-то был командиром корабля и еще помнил, как все это делается. «Давненько я не выходил в море», — заметил рейдер, обращаясь к командиру. «А ведь это прекраснейшее мгновение жизни». «Я вас понимаю, господин гросс-адмирал», — поддакнул Бринкман. «Любоваться морем с мостика крейсера — это не то, что смотреть из рубки подводной лодки и не видеть его красоту». С таким определением рейдер не мог не согласиться. Расположение духа у него было отличное. Все-таки свежий морской воздух — это лучшее лекарство от дурного настроения. «Кстати, о лодках!» — вспомнив, гросс-адмирал поднял вверх палец. «Где начальник походного штаба?» От планшета отделился офицер и представился. «Начальник походного штаба, капитан первого ранга Нордман, по вашему приказанию». «Нордман, где сейчас находятся лодки Денница?» «Господин командующий, согласно утвержденному вами плану, подводные лодки выдвинулись на заданный рубеж вдоль побережья Англии. Их задача — отрезать оборотня от баз англичан». «Все верно», — Рейдер удовлетворенно кивнул. Несмотря на договоренность с Денницем, он не удержался, чтобы не задвинуть подводные лодки на дальние рубежи, выделив для них второстепенные задачи. Рядом с Нордманом появился офицер связи и протянул радиограмму. «Господин гросс-адмирал, только что получили с самолета разведчика». Рейдер пробежал глазами текст. «Ну, наконец-то! Не объявился наш оборотень!» «Проверьте, нет ли наших лодок в этом районе. Хотя, если бы это была наша, летчики бы ее опознали. Нордман, передайте мой приказ по кораблям, эсминцам развернуться фронтом и самым полным ходом следовать в эту точку. Кстати, как далеко она от нас?» «Совсем рядом, господин командующий, не далее 50 миль. Позвольте показать вам». Рейдер неохотно сполз с уютного кресла и подошел к карте.